Ксантия III. Тор многомудрый. Славяне и германо-скандинавские народы до христианизации почитали могущественного, но доброго и веселого бога Тора. Он был наделен неимоверной силой. Его оружием были верный молот Мьёльнир и топор. «Священные веды, данные вам сыном моим, Тархом Дождьбогом». Санти веды Дождьбога – сокровенное священное писание, особенно почитаемое в родовых общинах древнерусской церкви. Стара, Винга и Одина. В скандинавских преданиях «Старший и младший Эддах» также говорится о двух братьях Одина, но в разных источниках называются разные имена. Три круга лет жизни – то есть 432 года. Один круг жизни на древнейшем славяно-арийском круголетии числа Бога составляет 144 лета, ибо 16 годов круголета проходят через 9 стихий. 16 умножить на 9 – 144. Далеко на юге, Западной Сибири, строго на юг находятся Гималайские горы. В Сантиях они называются Химават, Скуф, небольшое славяно-арийское поселение, как правило, без капища, храма, в отличие от скита, славяно-арийское поселение с капищем или святилищем, с городищем, огороженным местом, в центре которого стоят кумиры богов вокруг жертвенника, для проведения богослужений и принесения безкровных жертвоприношений. Химават-гора. Гималаи. Малая луна. Фатта. Период обращения вокруг Земли – 13 дней. Уничтожена была 13 тысяч лет назад из-за неумелого использования силы стихий Мидгард-Земли. Большая луна. Месяц. С периодом обращения 29,5 дней. В данной шлаке описываются древние времена, когда у нашей Земли было две луны – Малая Луна Фатта и Большая Луна Месяц. Также в Сантиях есть места, где описываются времена, когда над Землёю сияли три луны. Сурица – напиток богов, приготовленный из меда с добавлением целебных трав – и осуренный под лучами ярилы солнца. Третья чаша для людей лишняя. Издревле существует такое понятие, как чувство меры. Данное выражение сохранилось до сей поры, в несколько измененных вариантах. Третий лишний или третья лишняя. И применяем их не только к употреблению сурицы. Дуб, береза и ясень. Эти священные деревья до сей поры почитаемы на Руси. Каждое дерево, помимо всего, олицетворяется с древними светлыми богами. Дуб с богом-громовержцем Перуном, береза со светлоликой Ладой Богородицей, а ясень с щедрым Тархом Дождьбогом. От круга до круга. В стародавние времена, когда люди жили по круголету числа Бога, счет времени измерялся не десятилетиями и веками – 100 лет, а кругами – 16 лет, и кругами жизни – 144 лета. Это связано с тем, что в обиходе была 16-ричная система исчислений, а не 10-ричная. После принятия юлианского календаря выражение «от круга до круга», то есть каждые 144 лета, заменили на выражение «от века до века», то есть каждые 10 лет.